котлеты крестьянские с грибами на пару. На 6 порций 200 граммов говядины, 300 граммов свинины, 2 ломтика белого хлеба, полстакана молока, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 2 яйца, полстакана сушеных грибов, 200 граммов сыра, 1 столовая ложка муки, оливковое масло, соль, перец. Одно яйцо сварить вкрутую. Грибы вымочить в молоке, отварить в 2 стаканах подсоленной воды. Пропустить через мясорубку вместе со сваренным вкрутую яйцом. Добавить натертый на терке сыр и половину натертой на терке луковицы. Говядину и свинину помыть, порезать и пропустить через мясорубку. Добавить вымоченный в молоке белый хлеб и пропустить через мясорубку еще раз. Добавить натертый на терке лук, сырое яйцо, муку, посолить, поперчить и хорошо вымешать. В каждую котлету завернуть грибной фарш. Выложить котлеты на смазанную оливковым маслом решетку. Готовить на пару 40 минут. Подать с картофельным пюре и грибным соусом. Для грибного соуса 2 стакана грибного бульона, 2 столовые ложки муки, 1 луковица, 1 столовая ложка масла, зелень укропа, соль. Лук спассеровать на сливочном масле, добавить муку, развести грибным бульоном. Помешивая, долить остальной бульон, добавить мелко нарезанную зелень укропа, подсолить, хорошо размешать.